Рассказчик тоже укрылся в этом затерянном уголке, чтобы, как автор, бежать от ветреной и жестокой женщины. «Я искал уединения. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой. Сперва даже она поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту». Таким образом, вновь между строчками повести проявляется образ Полины Виардо. Очень скоро рассказчик и Ася полюбили друг друга. Их идиллия развивается на фоне всех элементов немецкой романтической поэзии — руины, солнечные закаты, свет луны, шепот реки. В конце герой не решился просить руки девушки. Гордость Аси была задета, она неожиданно уехала со своим братом, оставив нерешительному поклоннику записку: «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю. Нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, я бы осталась». Рассказчик заключает в отчаянии: «Я знавал других женщин, но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство уже не повторилось. Осужденный на одиночество без семейного бобыля, доживаю я скучные годы». Эта повесть, написанная совершенным языком, неторопливым, гармоничным, привела в восторг большинство друзей Тургенева своей свежестью. Читатели лестно говорили о психологической проницательности автора и его тонком поэтическом чувстве при описании пейзажей. Однако некоторые, Тютчевы среди них, сочли, что Ася — персонаж искусственный. А Толстой в письме к Некрасову сказал даже так: «По моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он написал». Письмо от 21 января 2 февраля 1858 года. Что касается Тургенева, то он не был удовлетворен своим произведением. «А между тем, — убеждал он Толстого, — я писал ее очень горячо, чуть не со слезами». Письмо от 27 марта 8 апреля 1858 года. Он был еще в Зинциге, когда 24 июля 1857 года узнал о рождении сына у Полины Виардо, Поля. Поль Виардо родился 20 июля 1857 года. Это был четвертый ребенок в семье. Три дочери: Луиза, 1841, Клоди, 1852, и Марианна, 1854, родились до появления мальчика. Но кто был отцом маленького Поля? Думая об отношениях, которые были у него с матерью ребенка за 9 месяцев до этого, Тургенев мог с гордостью чувствовать себя ответственным за свершившееся чудо. Многие из его окружения были в этом убеждены. Вопрос не очерчен точно специалистами, однако большинство из них верит в его отцовство, и потомки семейства Виардо склоняются к той же гипотезе. Он позволил вылиться своей радости в письме к счастливой матери: «Ура! Виват! Да здравствует маленький Поль! Да здравствует его мать!» Письмо от 12-24 июля 1857 года. И просил ее при первой возможности написать ему, чтобы рассказать, как произошло это событие, которое обрадовало его, что, по его словам, было извинительно в его годы и в его положении. Он, вне всякого сомнения, надеялся, что это рождение приблизит его к Полине Виардо. Однако она не сделала ни малейшего намека на возобновление былых отношений. Мать большой семьи, известная актриса, высокомерно игнорировала этого болезненного чичезбея, который сгорал от любви к ней в немецкой деревушке. Неожиданно он решил, что лечение, которое он получал в Зинциге, не приносило пользы. «Воды здешние мне вредят», — написал он графине Елизавете Ламберт. «Я дурно себя чувствую. Я должен ехать. Куда — не знаю сам». Письмо от 13-25 июля 1857 года. Чтобы поправить здоровье, он отправился в Булонь и принял там курс морских ванн. Результаты разочаровали его. Наконец он решил, что только пребывание в Куртавнеле — может вылечить его физически и морально. Его приняли там очень холодно. Порадовавшись малышу, который, быть может, был